где уже окончательно решалась его судьба, оформленная потом документом, именуемым приговором Верховного суда СССР. В отличие от Чурбанова, другие высокопоставленные партийные функционеры были более осторожны в высказываниях. Но по отдельным разговорам, деталям, оперативной информации, анализу всех обстоятельств дела и политической ситуации того периода можно сделать вполне определенные выводы. Говорили ли они правду о взятках, приписках и коррупции в республике? Безусловно. Они не выгораживали себя, выдавали крупные ценности. Порой лукавили в одном. Несколько занижали суммы полученных и переданных взяток. Но не оговорили ни одного человека, не указали ни одного преступного эпизода, который бы не соответствовал действительности. Конечно, всем было обидно, что только они предстали в качестве отдельных негативных явлений. Почему, не трогая другие регионы, копает только в одном Узбекистане? Но рассуждали они, видимо, такова воля верхов, а ей привыкли беспрекословно подчиняться. Привыкшие читать между строк, они наизусть помнили высказывание Горбачева на 27-м съезде о ситуации в Узбекистане. Вспомните, как комментировал это выступление генсека Айтмуратов в приведенном выше отрывке. «Мы все поняли, что вы имели в виду средний слой работников ЦК КПСС, которые курировали постоянно Узбекистан». Они понимали, что это с дальним прицелом приговор. Из него они делали и другой вывод. Более высокие слои в аппарате ЦК, а уж тем более из нынешнего руководства страны, отвечать за приписки, тотальную коррупцию, разложение кадров не намерены. За все ответят они, исполнители высшей воли. И это был предел, за который никто не выходил. Не случайно в заявлениях столько выражений личной преданности лидеру страны и перестройки. Задумайтесь, почему Осетров или Смирнов не помышляли о раскаянии? Потому что оба были подготовлены перед арестом, знали, что за их судьбу будет борьба. Выдать кого-то означало лишить себя шанса оказаться вновь на свободе. Большинство функционеров такими надеждами себя не тешили. Да и находясь в длительной изоляции, могли судить о политике лишь по длинным речам и докладам, публикуемым в прессе. Но как только в апреле-мае 1989 года сотрудники КГБ разъяснили истинную позицию Политбюро, все раскаявшиеся подследственные скопом изменили показания. Раз так нужно верхушке партии, то они вмиг стали честными руководителями, жертвами произвола следователей. Как же реагировал Горбачев на этот поток признаний, достаточно искренних и правдивых, которые ложились к нему на стол? В своей обычной манере. Никак. Разумеется, ни один из подследственных так и не получил ни от него, ни от его подчиненных из ЦК КПСС никакого ответа. Жалоба вручается адресату за 5000. А в самом деле, зачем главе партии и государства реагировать на информацию подследственных? Что, у него без того дел мало, важных и серьезных? Все так, если бы мы жили в нормальном государстве, где верховенствует право и все равны перед законом. В таком случае вмешательство руководства любой партии или общественной организации в сферу правосудия было бы просто абсурдом. Но дело все в том, что речь идет о тоталитарном режиме нашего социалистического образца. А у нас вопросы ответственности крупных функционеров находятся не в ведении генерального прокурора, а в исключительной компетенции генсека. разрешат он и его окружение применить закон к конкретной личности, и он будет применен, ну а если не разрешат,